В основе случаев исцеления, считает он, лежит свойство организма через чувство менять биологическую саморегуляцию, для чего необходим сильный авторитетный импульс. В этом и состоит самое сокровенное и сложное в механизме ее возбуждения. Воздействие психотерапевта на пациента – процесс творческий, и разложить его на какие-то составные трудно. Есть вера сознания и вера подсознания. Мой метод — скорее воздействовать на подсознание. Именно на подсознании даю установки на исцеление. Не очень понятно? Но не все понятно и самому Кашпировскому, ибо подсознание наше — вещь в себе. Его функции не изучены. Возможно, изучению и не поддаются, по крайней мере, на нынешнем уровне развития науки о человеке. Английские ученые начала века Уэллис писали о методе духовных врачей, подобных Кашпировскому. Он может успокоить страждущего, укрепить его веру, внушить мысли о силе и таким образом заставить пустить в дело свои собственные целебные силы, чтобы восстановить нормальное здоровье и бодрость, излечить недуг. Кому-то становится после сеансов Кашпировского и не только телевизионных хуже, а не лучше. Ну, конечно, есть такие люди. А как же иначе? Отрицать это значило бы ломиться в открытую дверь. Есть, и это вне сомнений, хотя бы потому, что всем и всегда при одном и том же воздействии не может быть одинаково хорошо или одинаково плохо. Все ли из нас хорошо чувствуют себя в жару, на солнце? Все ли любят молоко, рыбу? У всех ли отсутствует аллергия на цитрусовые или, скажем, на пыль? Все ли переносят морскую качку и так далее и тому подобное. Примеры подобного рода можно продолжать бесконечно, я уж не говорю об избирательном воздействии тех или иных лекарств. Убрав с телевизионного экрана Кашпировского, мы вслед за этим можем потребовать убрать все рок-группы, ибо учеными доказано разрушающее воздействие подобной музыки на психику, особенно детскую и подростковую. Все современные детективы с их кровью, насилием, убийствами и прочим. Да мало ли что еще ежедневно воздействующее на нашу травмированную душу можно признать вредным. Хотя бы те же политические дебаты, нередко пронизанные прямо-таки ненавистью к оппонентам. Но почему Кашпировский так настаивает на телевизионных сеансах? Ведь очереди к нему не уменьшаются. Люди тянутся к нему, заваливают его письмами. Смысл ответа целителя очень прост. Чтобы помочь, возможно, большему числу страждущих. Тем не менее, сеансы Кашпировского с телевидения убрали, и пресса успокоенно замолкла. О чем же говорить, если этого нет? Ну а что сам Анатолий Михайлович? Он уже вторично ездил в заграничное турне по маршруту Польши, Соединенные Штаты Америки. Кстати, во время первого его приезда в Польшу каждый четверг по телевидению проходили его сеансы, а президент Лех Валенса высказал ему благодарность за оздоровление нации. Вот уж действительно нет пророков в своем отечестве. Зато когда приезжают оттуда целители, экстрасенсы, йоги и прочие, наше телевидение с готовностью предоставляет им свой голубой экран, стараясь не задумываться над тем, кому после передачи стало хуже. Ибо весь пыл допроса с пристрастием уже поистрачен на Кашпировского. Не без интересно привести одну цитату. Остается необъяснимым тот факт, что некоторые всемирно известные ученые оказались вовлеченными в исследования в области психики